Ах, это не годится, душа моя. Не все поймут вашу детскую связь, а видеть его таким близким с тобой может повредить тебе в глазах других молодых людей, которые к нам ездят и, главное, напрасно мучает его. Он, может быть, нашел себе партию по себе, богатую, а теперь он с ума сходит. «Сходит?» — повторила Наташа. «Я тебе про себя скажу. У меня был один кузен. Знаю, Кирилла Матвеевич. Да ведь он старик». «Не всегда был старик. Но вот что, Наташа, я поговорю с Борей. Ему не надо так часто ездить». «Отчего же не надо, коли ему хочется?» «От того, что я знаю, что это ничем не кончится». «Почему, вы знаете?» «Нет, мама, вы не говорите ему, не смейте говорить ему. Что за глупости?» — говорила Наташа тоном человека, у которого хотят отнять его собственность. «Ну, не выйду замуж, так пускай ездит, коли ему весело и мне весело». Наташа, улыбаясь, глядела на мать. «Не замуж, а так», — повторила она. «Как же это, мой друг?» «Да так! Ну, очень нужно, что замуж не выйду, а так!» «Так, так», — повторяла графиня, и, трясясь всем телом, засмеялась добрым, неожиданным старушечьим смехом. «Полноте смеяться! Перестаньте!» — закричала Наташа. «Всю кровать трясете! Ужасно вы на меня похожи! Такая же хохотунья! Постойте!» Она схватила обе руки графини, поцеловала на одной кость мизинца июнь и продолжала целовать июль, август на другой руке. «Мама, а он очень влюблен! Как на ваши глаза? В вас были так влюблены? И очень мил, очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе. Он узкий такой, как часы столовые. Вы не понимаете? Узкий, знаете, серый, светлый». «Что ты врешь?» — сказала графиня. Наташа продолжала. «Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял. Безухов тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный». «Ты и с ним кокетничаешь», — смеясь сказала графиня. «Нет, он франмасон, я узнала. Он славный, темно-синий с красным. Как вам растолковать?» «Графинюшка!» — послышался голос графа из-за двери. «Ты не спишь?» Наташа вскочила босиком, захватила в руки туфли и убежала в свою комнату. Она долго не могла заснуть. Она все думала о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает, и что в ней есть. «Соня», — подумала она, глядя на спящую, свернувшуюся кошечку с ее огромной косой. «Нет, куда ей? Она добродетельная. Она влюбилась в Николеньку и больше ничего знать не хочет. Мама и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как она мила», — продолжала она, говоря про себя в третьем лице и воображая, что это говорит про нее какой-то очень умный и самый хороший мужчина. «Все, все в ней есть», — продолжал этот мужчина, — «умна необыкновенно, мила и потом хороша. Необыкновенно хороша, ловка, плавает, верхом ездит отлично, а голос, можно сказать, удивительный голос». Она пропела свою любимую музыкальную фразу из Херубиниевской оперы, бросилась на постель. Засмеялась от радостной мысли, что она сейчас заснет, крикнула Дуняшу потушить свечку, и еще Дуняша не успела выйти из комнаты, как она уже перешла в другой, еще более счастливый мир сновидений, где все было так же легко и прекрасно, как и в действительности, но только было еще лучше, потому что было по-другому. На другой день графиня, пригласив к себе Бориса, переговорила с ним, и с того дня он перестал бывать у Ростовых.